Лишь один человек, пожалуй, выглядел еще более озабоченным. Гермиона из параллельной вселенной. Уже почти прошел учебный год. Больше 9 месяцев она живет в ином мире. Вроде бы она немного обвыклась, но и прошибала на холодный пот при мысли о том, что после Хогвартса ей будет некуда возвращаться. Хотелось домой или хотя бы оказаться в родном мире. С началом экзаменационной сессии на замок опустилась удивительная, почти неестественная тишина. В понедельник, ближе к обеду, бледные и замученные третьекурсники выходили с экзамена по трансфигурации, обсуждая результаты и горько жалуясь на трудность заданий. Требовалось, например, превратить фарфоровый чайник в черепаху. Сетование рассеянной Гермионы хронопутешественницы из-за того, что ее черепаха получилась уж очень похожей на морскую вместо обычной, вызывали только всеобщее раздражение. Остальным подобные проблемы казались откровенно смехотворными. У оригинальной Гермионы с этим проблем не было, поэтому она смотрела на двойника с превосходством. Вокруг были слышны разговоры. У моей носика чайника так и остался вместо хвоста. Вот кошмар-то. Кто-нибудь слышал? Могут черепахи дышать паром? Смотрю, а на панцире синий узор от чайника. Думаете, снизит за это баллы? Поскольку Гринджер-попаданка в этом мире близко общалась лишь с Ричардом, то и капала она на мозги ему. «Ричард, как ты можешь оставаться таким спокойным? Все же нормально», — в ответ улыбнулся он. «У тебя да», — пробурчала Гермиона 2. «Даже удивительно, почему профессор МакГонагалл заставила тебя превращать черепаху 3 раза?» На это с сарказмом ответила оригинальная Гермиона. «Наверное, потому, что Ричи не стоило начинать экзамен с комплимента. Мое приветствие, профессор МакГонагалл. Ваша ученая седина превосходно осыпает голову», — передразнила она. «Эта маглоненавистница меня достала», — спокойно произнес Ричард. Весь год мозги выклевывала по чайной ложке и придиралась по малейшему поводу. После был торопливый ленч, и снова, без передышки, наверх, на экзамен по заклинаниям. Профессор Флитвик решил вынести на экзамен веселящие чары. Ричард сразу же получил высший балл за невербальное исполнение. После ужина студенты спешили в общую гостиную, но не отдыхать, а готовиться к следующим экзаменам, зельям и астрономии. Суетная неделя пролетела в одно мгновение. Последний экзамен был по защите от темных искусств. Профессор Флетчер сходу автоматом поставил высший балл у настоящей Гринджер и Гроссвинеру, и ящик виски, полученный им накануне, был совершенно ни при чем, наверное, но это не точно. На выходе из класса Ричард застал плачущую Лаванду Браун с Гриффиндора. «Мисс Браун, что случилось?» «Ричи», — всхлипнула Лаванда. «Я потеряла ожерелье. Мне его бабушка подарила. Ценное?» «Да, из китайского жемчуга», — кивнула блондинка. «Я его надела утром, но только сейчас заметила, что его нет». Гермиона обратилась к однокурснице. «Лаванда, припомни, когда ты в последний раз видела ожерелье? За завтраком оно точно было на мне, а пропажу заметила только сейчас. Может, потеряла по пути к кабинету Зати?» Лаванда нахмурила лоб, пытаясь восстановить события. «Или нет, может, в туалете?» У Ричарда зародились сомнения в том, что ожерелье потерялось. Ему даже напрягаться не пришлось, чтобы вспомнить все случаи пропаж в этом году. Их было чрезвычайно много. Студенты теряли учебники, новые перья и пергаменты. В принципе, обычное дело, но часто пропадали мелкие украшения. «Мисс Браун», — начал он, — «а когда вы заходили в класс Зати, ожерелье было на вас?» «Не помню», — шмыгнула носом Лаванда. «Мисс Браун, хотя бы вспомните, вы носили ожерелье под блузкой или поверх?» «Конечно, поверх. Иначе кто его увидит?» «Хм. Понятно», — сказал Ричард, напрягая память. «Точно, ожерелье было на вас. Следовательно, оно осталось в классе Зати. Надо спросить у профессора Флетчера», — подорвалась Лаванда. «Вдруг он знает?» «Вдруг?» — вздернул правую бровь Ричард. «Откуда сомнения?» «Ричи, ты что-то знаешь?» — пристально посмотрела на друга Гринджер. «Уверен, профессору Флетчеру прекрасно известно о том, где находится ожерелье, ведь именно он нас учил воровским заклинаниям. Или ты не поняла, Гермиона, он жулик и клептоман. У Невилла в январе пропала напоминалка, как раз после урока защиты от темных искусств. Теодор Нот не досчитался», — порыгал Леонов. «Парвати Паттил потеряла золотые серьги с бриллиантами. В общей сложности мне известно, что за этот год 37 студентов таинственным образом потеряли различную мелочевку. В большинстве случаев неподалеку находился профессор Флетчер. Совпадение? Не думаю». Гермиону озарило. Невербальное заклинание отвлечения внимания, дезиллюминационное заклятие на вещи, манящие чары. Отличная связка. Гросвенор подбородком обозначил едва заметный кивок. Лаванда, если хочешь вернуть назад свое ожерелье, то тебе стоит идти не к профессору Флетчеру, а в Аврорат. Может, к МакГонагаллу? Вопросила Лаванда. Бесполезно, отрицательно качнул головой Ричард. Ваш декан пошлет тебя куда подальше, еще и обвинит в клевете. Вместо ожерелья получишь отработки. Это точно, с серьезным видом подтвердила Гермиона. Лаванда, ты что, нашего декана не знаешь? Но, расстроилась Браун, я же не смогу вызвать в школу Авроров. Зато я могу. Ободряюще улыбнувшись девочке, Ричард достал мегафон. Добрый день, Миллисента. Пришлите в Хогвартс Авроров. У нас тут один из преподавателей оказался вором, а в качестве жертв избрал своих студентов. Из динамика раздался кашель, словно министр подавилась чаем. Ричард, возмутилась Багнолд, какой же это добрый день с такими новостями? Кто? Профессор Флетчер. А, Флетчер, этот жулик. Тогда нет ничего удивительного. Ричард, авроры скоро будут. Стоило Ричарду убрать трубку, как он обратил свой взор на ошарашенную Лаванду. Она бормотала себе под нос. Рыжий, как я не догадалась. Профессор Трелани еще на первом уроке сказала мне остерегаться рыжих, а профессор Флетчер рыжий. А я думала на лису, которая съела моего кролика. Но лиса грозила не мне, а моему пушистику. А мне, как он мог, он же профессор. Гермиона принялась успокаивать соседку по комнате. Она повела расстроенную и заплаканную Лаванду в общежитие Гриффиндора. Ох, что через некоторое время началось. В Хогвартс прибыла министр магии в сопровождении отряда авроров. Сразу же после экзамена у третьего курса профессор Флетчер был задержан. У него в кармане обнаружили ожерелье Лаванды Браун, после чего сразу же провели обыск в спальне преподавателя. Там был обнаружен целый склад. Пропавшие у студентов вещи, большая партия котлов, которые были украдены со склада магазина в косом переулке, который торгует подобным товаром. Директор Дамблдор с трудом умудрялся скрывать свое крайнее недовольство. Он мило улыбался министру, говорил добродушно, но при этом чуть ли не скрипел зубами. Авроры стали искать среди студентов владельцев вещей, обнаруженных в спальне Флетчера. Многие опознали свои пропажи. С пергаментами и перьями было сложнее, но книги и украшения вернулись к владельцам. Скованного наручниками Мундунгуса Флетчера выводили из зала Авроры. Так Хогвартс лишился очередного преподавателя защиты от темных искусств. На следующий день за завтраком директор Дамблдор толкнул длинную речь. Если вкратце, то он сетовал на стариковскую недальновидность, мол, считал профессора Флетчера хорошим человеком и даже помыслить не мог, что он ворует у студентов. Закончил он свой спич следующей фразой. «Хогвартс – большая семья, а в семье не принято выносить ссор из избы. Если вдруг случается какая-то неприятность, вы всегда можете найти поддержку у профессоров и директора». Почти сразу после окончания речи Дамблдора в большой зал залетели почтовые совы. Гермиона попаданка и оригинальная Грейнджер обратили внимание на сову, которая доставила Гросвенору солидную посылку. Джастин с любопытством спросил у товарища: «Ричи, что тебе прислали?» Даже не вскрывая посылки, Ричард взвесил ее руками и скучным голосом ответил: «Документы, Джастин. Очередная пачка рутинных отчетов. Финч Флетчлискис». Он привык видеть Ричарда с очередными отчетами, оттого у него не было никаких сомнений в том, что в посылке на самом деле находятся документы. «Боже, Ричи, это такая скукота!» Закатил он глаза. «Как ты можешь все время возиться с этими бумагами?» «Джастин, тебе тоже не помешало бы быть в курсе финансовых дел своей семьи. Все же ты наследник Финч Флетчли, а твой отец не вечен». «Не говори глупостей», — отмахнулся Джастин. «Я не хочу заниматься этой ерундой. А что же ты будешь делать, когда станешь взрослым и нужно будет заниматься семейным бизнесом? Ой, Ричи, не будь занудой. Я найму управляющего, пусть он сам занимается этой ерундой. Джастин, управляющий, без сомнений, нужен. Но если не хочешь в один прекрасный момент проснуться без пенни в кармане, лучше уметь самому разбираться в финансовых вопросах, да хотя бы чтобы проконтролировать управляющего». Хронопутешественница выглядела не лучшим образом. Из-за переживания она всю ночь не спала. Ей хотелось с кем-то поделиться наболевшим, но она пребывала в сомнении. Единственными, с кем она могла поговорить в этом мире, были Ричард и ее двойник. Оригинальной Гермионе было не до общения. У нее на носу висели выпускные экзамены средней школы, которые начнутся сразу после возвращения из Хогвартса. Каждую свободную секунду она уделяла подготовке, а Ричард, к последнему она решила подойти после завтрака. Вскоре она пожалела, что не подошла к Гросвенору за завтраком. Он был неуловим. Все опрошенные студенты Пуффендуя называли разные места, в которых видели Ричарда в последний раз. Стоило Гермионе два там оказаться, как выяснялось, что она опоздала. Лишь ближе к обеду ей удалось выловить юного графа в тени дерева неподалеку от озера. Он возлежал на трансфигурированном шезлонге с пачкой белых бумаг в руках. «Ричард, пыталась отдышаться запыхавшаяся попаданка, наконец, я тебя нашла». Гросвенор опустил бумаги и устремил внимательный взор на девочку. «А, мисс Грейнджер, это вы? У вас есть ко мне дело? Нужно поговорить». «Что же, мисс, я открыт для диалога». Бумаги были убраны в сумку. Ричи взмахами палочки трансфигурировал обломки веток в столик и второе кресло шезлонг. Свое лежбище он привел в сидячее положение. «Прошу, мисс, присаживайтесь. Чай, кофе, лимонад? Нет, спасибо. Ричард, мне скоро придется покинуть Хогвартс. Что мне делать? Есть ли шанс вернуться назад в мой мир?» Вовремя Гросвенор сложил пальцы в замок и оперся локтями на стол, опустив подбородок на руки. Он уставился на собеседницу. «Мне как раз поступили результаты работы над хроноворотом». Гермиона 2 скосила взгляд на сумку Ричарда. «Они там?» «Нет», усмехнулся мальчик. «Это обычные финансовые документы. Неужели ты думаешь, что я буду читать секретную документацию на всеобщем обозрении? Оставим способы доставки документов в секрете, для тебя эта информация все равно лишняя». «Так что?» С надеждой во взоре Гермиона из иной вселенной уставилась на Ричарда. «Понимаете, мисс Грейнджер, наш мир не так прост, как кажется. То, что я вам сейчас поведаю, информация из разряда совершенно секретна. Я очень надеюсь на ваше благоразумие. Надеюсь, вам не придет в голову делиться с кем-то этими знаниями?» «Нет», — замотала головой девочка. «Нет-нет, я сохраню все услышанное в глубочайшем секрете, клянусь». Ричи показалось, что над головой Гермионы на мгновение появилось небольшое голубое сияние. Он прекрасно помнил о силе слов волшебника, особенно если тот находится на пике эмоций. А Гермиона была очень сильно взволнована. Опрометчиво, с неодобрением произнес он, клятва волшебника может иметь вполне материальную силу, особенно тогда, когда маг клянется от души. Гермиона 2 упрямо сжала губы. Всем своим видом она демонстрировала ожидание и надежду. «Начну издалека», продолжил Ричард. «Еще в 60-х годах в нашей стране тайная служба Ее Величества начала проводить эксперименты по перемещению в параллельные миры. Для прикрытия была построена мощная ЭВМ и все оказалось подано так, словно перемещение осуществляется с помощью электроники. Но я уверен, что без волшебства тут не обошлось». «Откуда?» – ошеломленно распахнула глаза Грейнджер копия. «Я Гросвенор, мисс. У меня свои каналы». Многозначительный тон и внушительный вид Ричарда уверили попаданку, что он знает, о чем говорит. «Они протянула она. «Спецслужбы путешествовали с помощью хроноворота? Точно неизвестно. Я знаю лишь, что в иной мир перемещались души и сознания агентов МИ-6. Там они вселялись в кого-нибудь из местных жителей. За короткий миг от минут до нескольких месяцев агенты проживали в иной вселенной целую жизнь. Иногда она была длинной, чаще короткой. Но почти всегда после смерти в той вселенной агенты возвращались назад в свое тело с багажом знаний, при этом могли захватить с собой небольшой предмет. Благодаря знаниям и добытым агентами предметам, к примеру, в любой британской аптеке можно купить средство для роста волос, которое ничуть не уступает волшебным зельям». Гермиона нахмурилась и заметила: «У нас в аптеках такие средства не продаются». Ричард выпрямил спину и положил руки на стол. «Что же, это еще одно различие между нашими мирами. Так вот, мисс, о путешествиях в параллельные вселенные известно давно, но эта информация до сих пор глубоко засекречена. Другой хроноворот тоже не раздобыть. Поэтому моим ученым пришлось долго топтаться на месте. Они ничего не придумали?» Лицо Гермионы стало грустным. «Придумали. Более того, мисс Грейнджер, мои ученые умудрились на основе хроноворота создать портальное устройство, которое может перемещать пользователя в мир по его желанию, а не наобум». Брови хронопутешественницы поползли на лоб. «Ты шутишь, Ричард? Если бы такое было возможно, то и наши, и ваши волшебники уже давно создали бы такой артефакт. В ваших словах, мисс, есть доля истины, но вы не учитываете косность мышления волшебников. Сотрудники отдела тайн не так уж сильно отличаются от остальных магов. Они до сих пор свято уверены в том, что хроноворот отправляет операторов в прошлое нашей Вселенной. В этом их убедили эксперименты. В момент перемещения операторов в параллельную времени-подобную Вселенную в прошлое, в наш мир перемещался двойник этого человека. Правда, были исключения, но их списали на погрешность работы хроноворотов. Но разве тот, кто создал хроновороты, не оставил никакой инструкции? Удивилась попаданка. Хороший вопрос. Губы Гросвенера изогнулись в загадочную улыбку. Мисс Грингер, дело в том, что точно никто не знает, что такое хроновороты и кто их создал. Просто в одно мгновение они появились в нашем мире. Полагаю, эти артефакты были созданы в иной вселенной, после чего каким-то образом оказались у нас, у вас и во множестве схожих параллельных мирах. Но хроновороты же исследовали, конечно. Признаюсь, мне понадобилось приложить массу усилий, чтобы получить доступ к архиву отдела тайн. Замечу, совершенно незаконно. Но, Гермиона нахмурилась. Неважно, Ричард, что тебе удалось узнать? Экспериментаторам удалось выяснить, что самый продолжительный период времени, на который можно вернуться в прошлое без нанесения серьезного вреда путешественнику или самому времени, составляет около 5 часов. Если научным языком, хроноворот позволяет максимум на это время создать стабильную червоточину в прошлое времени подобной параллельной вселенной с временной дугой, которая вернет пользователя назад в родной мир и время. У Гермионы на лбу пролегла глубокая черта. Ричи продолжил. Маги из отдела тайн смогли встроить в иномировые артефакты чары перевода времени на час назад. Все попытки путешествий в прошлое на срок, превышающий несколько часов, окончились катастрофическими последствиями для оператора. Назад возвращались либо постаревшие мертвецы, либо маги пропадали с концами. На протяжении многих лет экспериментаторам было непонятно, почему путешественники на большие расстояния во времени никогда не выживали в таких путешествиях. В итоге все подобные эксперименты были прекращены в 1899 году после того, как в прошлое на 5 дней назад отправили ведьму, а вернулась она же, но постаревшая на 5 столетий. Она была в глубокой коме. 5 суток в больнице Святого Мунга ее пытались безуспешно откачать. В итоге невыразимцы начали копать исторические документы и обнаружили следы пребывания этой ведьмы в 1402 году. Это была не она, предположила Гермиона. Ричард одобрительно улыбнулся. Попаданка приободрилась и продолжила. В прошлое этого мира попала та ведьма, но из другого мира. Возможно, она подумала, что застряла в прошлом, и решила отправиться в будущее. Наверное, она что-то намудрила. Уверен в этом, согласился Гросвенер. В нашем и в любом ином мире в будущее можно перенестись разными способами. Самый простой – прожить жизнь естественным образом. Но это же не для великих невыразимцев. Предположительно, ведьма-экспериментаторша из параллельного мира, которая застряла у нас в прошлом, быстренько изобрела заклинание для путешествия в будущее с помощью хроноворота, но не учла многих факторов. В итоге при помощи червоточины она переместилась в 1899 год, но ее клетки состарились на те самые 500 лет. «Погоди», — внезапно оживилась Гермиона. «Ричард, мне не послышалось, ты до этого говорил, что у тебя есть готовое устройство для путешествия в иные миры». «Есть, но имеется несколько нюансов». Глава 64. Нюансы. Напряглась Грингер-путешественница. «Во-первых, я никому не могу вручить настолько опасный прибор. Мисс Грингер, вы же понимаете, что, если он попадет не в те руки, это может представлять опасность для моего мира». «Понимаю», — с грустью склонила голову Гермиона 2. «Во-вторых, мне самому нужен хроноворот. То есть», — протянула девочка, — «ты не хочешь меня отправлять домой, мисс, вы делаете поспешные выводы. Если бы у меня не было желания помочь вам, этого разговора не состоялось бы». «Тогда», — Гермиона стала нервно кусать нижнюю губу. «Тогда, Ричард, предположу, что тебе нужен другой хроноворот». «Гениально», — Гросвенер поаплодировал догадливости девочки. «Мне нужен хроноворот, но не обязательно твой». Девочка подалась вперед и громко прошептала. «А если украсть хроноворот из отдела тайн? Из нашего нельзя», — отрицательно качнул головой Ричард. «Я попаду под подозрение, и это ничем хорошим не закончится». «Ричард, я перестала понимать», — весь внешний вид Гермионы демонстрировал растерянность. «Мисс Грингер, следите за моими мыслями. Я не могу никому доверить настолько опасный артефакт. Следовательно, мне придется самостоятельно им воспользоваться. Я могу вас вернуть в вашу вселенную, но мне нужен хроноворот, чтобы вернуться назад. Вам понадобится хроноворот, чтобы вернуть его профессору МакГонагаллу. Если он останется у меня, вас могут выгнать из школы. Я не хочу вас подставлять. Значит, тебе нужен хроноворот из нашего мира. Осенило Попаданку. Ты не можешь ограбить свой отдел тайн, но в нашем мире тебя ничто не ограничивает. Верно, мисс Гринджер, но тут другой вопрос. Зачем оно мне надо? Я ради вашего возвращения и так пошел на огромные расходы, а сейчас должен буду рискнуть, переместившись в другой мир. Затем должен буду прожить в вашем мире около 10 месяцев. Мало того, ради вашего благополучия я обязан буду рисковать своей жизнью, чтобы вернуться к себе. Ради чего? Гермиона из иного мира растерялась. Ради дружбы, предположила она. Мисс Гринджер, у вас странные понятия о дружбе. С моей точки зрения, дружба – это когда обе стороны получают поддержку, а не игра в одни ворота. Гермиона нервно наматывала на указательный палец каштановые локоны. Внезапно ее озарило. Ричард, ты не так меня понял. Я не говорю, что тебе нужно идти и грабить отдел тайн. Конечно же, я тебе помогу. Я не знаю, чем смогу расплатиться с тобой за такую помощь, но обещаю, что приложу все силы для содействия тебе. Мисс, у меня вскоре намечается запуск космической экспедиции к неизведанным землеподобным планетам. Планируется их колонизация, а это требует огромных материальных ресурсов. Техника, продовольствие, медикаменты, одежда, инструменты, бытовые предметы. Еще недавно я был миллиардером, а сегодня мои счета показали дно. Космическая экспедиция пожирает ресурсы в государственных масштабах, а у меня хоть и богатая компания, но по доходам ей далеко даже до страны третьего мира. Полеты в космос. Изумленно выпучила глаза хронопутешественница. Разве такое возможно? Мисс, вы просто не читаете прессу обычных людей. Мое имя все время на слуху. В британской прессе меня восхваляют, в мировой, поливают грязью и называют обманщиком. Тем не менее, на Марсе моими космонавтами построена огромная база. Это факт. Мы с Гермионой даже побывали на ней на рождественских каникулах. А я в это время в Хогвартсе торчала, с грустью, чуть ли не плача, сказала Гринджер 2. Ричард, я простая ученица школы магии и волшебства. Мои родители дантисты. Они по меркам среднего класса обеспечены, но не богаты. Я поняла твой намек по поводу космической экспедиции, но боюсь, что ничем не смогу помочь. Отнюдь в очках Ричарда отразились солнечные блики. Мисс Гринджер, мы вернемся в ваш мир в начале сентября. У вас на протяжении учебного года останется в пользовании хроноворот. У меня же есть высококлассные артефакты, которые даже ученика Хогвартса по способностям превратят в реинкарнацию Мерлина. Гермиона вновь нахмурилась. Она поняла, к чему клонит собеседник. Ричард, ты предлагаешь им позаимствовать разные полезные предметы из параллельных миров? Мисс, аплодирую вашей догадливости. Но как же учеба? Мисс, вы же выучили программу Хогвартса за третий курс. Вам достаточно будет посещать те дополнительные занятия, на которых вы не были. С преподавателями древних рун и нумерологии можно договориться на сдачу экзаменов без посещения их занятий. Да и в целом хроноворот будет у вас всегда с собой. Кто узнает, если вы воспользуетесь им в выходные? Гермиона нервно крутила прядь волос. Судя по невероятно напряженному лицу, она судорожно размышляла. В итоге она набрала полную грудь воздуха, после чего на одном дыхании ответила. «Я согласна, Ричард. Я согласна тебе помочь. Вот и славно. Тогда мы можем отправляться». «Куда?» – опешила хронопутешественница. «Назад в прошлое, мисс Гринджер». Некоторое время спустя в лесу неподалеку от Хогвартса в густых зарослях кустарника происходило копошение. Если учесть теплую погоду и свободное время у студентов, которые находятся на пике гормонального бума. «Ричард, что это? Нравится? Такой большой и удивительно, как он там помещался. Уменьшающие чары? Конечно, иначе он бы не поместился бы там. Ричард, а почему он черный? Так надо. Раздевайтесь, мисс Гринджер. Может, не стоит? Надо, мисс Гринджер, надо. Ричард, может, это можно сделать в одежде? Если бы можно было, я бы не предлагал вам раздеться. Не тяните время». Гермиона стеснительно спряталась за матово-черную броню, которая приглашающе распахнула свое нутро. Девочка быстро скинула с себя всю одежду и залезла внутрь брони. С легким шипением половинки закрылись. Броня полностью облегала тело девочки, словно вторая кожа. Ричард достал из сумки второй доспех, полную копию первого. С виду после увеличения он напоминал мощного бронированного гуманоидного робота с головой в виде шлема Дарта Вейдера. Цвет аналогично был матово-черным. На самом деле он не был большим, всего на десяток сантиметров выше и шире Ричарда, но из-за брони казался массивным. Стоило Ричарду раздеться и забраться внутрь бронированного костюма, как он услышал в динамиках голос Гермионы 2, который до этого глушился шлемом. «А тут комфортно. Столько всего. Это что, радар?» «Да, мисс Грингер», по внутренней связи ответил Ричард. Мальчик в броне приступил к сбору вещей в сумку. В левом боку разошлись пластины, образовав небольшую нишу. В нее была уложена сумка, после чего пластины сошлись назад. «Не пойму, зачем нам такие костюмы?» – вопросила Гермиона. «Они больше похожи на бронескафандры будущего. Это бронескафандры настоящего, мисс Грингер. Не знаю, как вы, а я не готов нырять в экспериментальную червоточину без защиты». «Защита – это хорошо», – согласилась девочка. «А что эти скафандры могут?» «Они могут летать на скорости до 12 махов в час без нагрузки на организм пилота и становиться невидимыми для обычных людей и их приборов, волшебников и поисковых чар. Выдерживают попадание артиллерийских орудий и большинства заклинаний, включая аваду. Экзоскелет позволяет оператору бегать со скоростью в сотню километров в час, поднимать тяжести весом в несколько десятков тонн. Ну и, конечно же, тут есть множество мелочей для выживания. Полная герметичность, защита от радиации, низких и высоких температур, встроенный климат-контроль, сотворение воздуха, чары очистки, создание воды и пастообразной еды. При желании можно жить в этом костюме неделями, даже месяцами, оставаясь чистым, сытым, но не факт, что довольным. Это все, если бы кто-то видел Гермиону 2 внутри костюма, он бы обнаружил девочку с широко распахнутыми глазами и ртом. «Нет», — ответил Ричард, — «это лишь малая часть функций этой индивидуальной модели бронескафандра под кодовым названием «Имба». Как вы заметили, тут есть множество функций для обнаружения техники противника, живых существ, построения карты. Есть система портальных перемещений, ну и оружие. Куда же без него?» «О, нашла вкладку с оружием», — обрадовалась Грингер-попаданка. «Ричард, а почему это меню серое и никак не реагирует на мысленные нажатия?» «Мисс, на всякий случай я пока отключил вам доступ к оружию. В случае экстренной ситуации оружие разблокируется автоматически. Рейлганы детям не игрушка. Вы готовы, М?» «Да, готово». На правом боку брони Ричарда в сторону разъехались пластины. Из ниши он извлек нечто похожее на футуристичный бластер, изначально маленький, но по мере изъятия увеличившийся в размере. Но это был не бластер. Дуло выполнено из круглых пластин, насаженных на штырь. Размер кругляшей уменьшается к кончику дула, а между рукоятью и дулом в специальную нишу вставлен хроноворот. Ричи наставил хронопушку в сторону и нажал на спуск. С кончика устройства вырвалась толстая черная молния, которая на расстоянии 3 метров превратилась в круглую 3-метровую угольно-черную поверхность. «Вперед, мисс Грингер, смелее ныряйте в портал». Гермионе вид черного портала внушал ужас. Она с трудом переборола ступор, решительно сжала бронированные кисти в кулаки и, резко оттолкнувшись от земли, рванула вперед. Со стороны казалось, словно робот быстро погружается в жуткую темную кляксу. Ричарду при виде этой картины стало страшно. Ему пришлось приободрить себя мыслью, что такое перемещение больше сотни раз опробовано и, по всем выкладкам волшебников, абсолютно безопасно. Глубоко вздохнув, он нырнул следом за Грингер из иной вселенной. Перемещение произошло мгновенно. Мальчика и девочку в футуристичной броне выбросило за теми же кустами, которые выглядели более жидкими и низковатыми. Ричард с облегчением перевел дыхание. Он активировал меню определения координат мира, убедившись, что их забросило в нужное время и место. Магам из тайной лаборатории Ричарда удалось то, чего не смогли добиться невыразимцы. Их успех был вполне объясним. В первую очередь это обусловлено тем, что нынешние маги имели доступ к научным знаниям, которых не существовало в XIX веке. Мало того, они, в отличие от волшебников прошлого, не пренебрегали магловскими научными теориями. Во-вторых, у них был очень солидный бюджет и опыт работы с нестандартным подходом к созданию артефактов. В-третьих, подобные путешествия невозможны без огромной вычислительной мощности Искина, работающего на базе квантового компьютера. И такой Искин был встроен в Имба. Это стало еще одной причиной, помимо заботы о безопасности, почему Ричард активировал хронопушку именно в бронескафандре. Для определения координат мира и времени по подонке был разработан целый ряд инновационных заклинаний, в основу которых легло заклятие приориенкантетим. С помощью этих чар с хроноворота была снята информация. Эти данные были расшифрованы мощными стационарными искинами. Гринджер крутила головой, хотя в этом не было необходимости. Для кругового обзора в скаф встроены чары, аналог видеокамер, которые выводят на шлем изображение со всех сторон в виде небольших экранов по бокам, которые можно мысленной командой увеличить и передвинуть. По напряженной позе становилось понятно, что девочку что-то беспокоит. «Ричард, мы на месте?» «Да, мисс, попросите бортовой компьютер вывести дату на экран». Гермиона, немного освоившись с управлением имбой, ментальным посылом попросила бортовой компьютер вывести дату. Информация тут же высветилась у нее перед глазами. Дата по времени мира Херми 001, 6 сентября 1993 год от Рождества Христова, 10:37, до возможности обратного переноса 286 дней 23 часа 59 минут 27 секунд, начало сентября, с придыханием произнесла изумленная Гринджер. «Неужели я и правда дома?» «Все точно, как в швейцарском банке. Моим специалистам удалось снять с вашего хроноворота 10 последних координат. 9 из них создавали червоточины, временные дуги из этого мира в разные времени подобные вселенные, а затем вели обратно. Временные метки были разными. Самая крайняя активация в этом мире датируется сегодняшним числом в 10:35 утра. Переместиться оказалось возможно лишь в отрезок после этого времени». «Ну да», — задумчиво протянула Гермиона. «В первый раз я использовала хроноворот примерно в это время. Ричард, что-то не дает мне покоя». «Что? Ум? Что-то такое было в сентябре. Дементоры?» «Точно, дементоры. Ричард, я же тебе рассказывала, у нас замок оцепили дементорами. Ох, боже мой, мы же сейчас находимся за периметром». «Поздно, мисс Гринджер. Мой радар показывает приближение по воздуху 113 объектов высотой около 3 метров. Еще в два раза больше существ летят к нам издалека. Это дементоры». Голос Гермионы внезапно охрип. «Боже, что же делать? Мисс, я не бог, но могу дать рекомендацию. Активируйте рейлганы». «Рейлганы?» Гермиона в имбе неловко шагнула и замерла на месте, словно смотря в пустоту. «О, вкладка с оружием активировалась. Наверное, нужно нажать сюда». После этих слов в районе плеч бронескафа Гермионы выдвинулись две компактные установки, каждая из которых представляла металлическую трубку, которая закреплена на подвижном шарнире и способна двигаться в широких пределах. Точно такие же трубки вылезли из плеч скафа Ричарда. «Ну что, устроим геноцид тварям?» Зло ощерился он, чего никто не мог увидеть. Гермиона напряглась. Она задрала голову и увидела их. Дементоры, не меньше сотни, скользили к ним со всех сторон по небу над вершинами деревьев. Мерзкие дементоры напоминали парящие мертвые тела в черных балахонах. Под капюшоном не видно лица. Только там, где у человека находится рот, зияла щель. Кожа этих существ лоснящаяся, сероватая, вся в слизи и струпьях, как у долго находившегося в воде утопленника. Гринджер огляделась, знакомое леденящее чувство пронизало внутренности, глаза застлал туман. Девочка отметила, что ощущение слабее, чем от одного дементора. Она списала это на защитные свойства скафандра. Из темноты надвигались все новые группы дементоров, окружая их. Ричард почувствовал то же, что и девочка. В голову лезли воспоминания с Дельты-13, на которой их рота попала по-крупному. «А защиту от дементоров конструкторы не предусмотрели», — тихо пробормотал он. «Все по техническому заданию. Защита от техники, волшебников и окружающей среды. А волшебных существ не учли. Алиса», — обратился он к бортовому компьютеру, — «сделай пометку о доработке». В мозге пиликнул сигнал, информирующий о том, что Искин все понял. В отличие от многих жителей империи, Ричард не любил настраивать Искин как человеческую личность. Он, как человек с опытом работы техником, предпочитал взаимодействовать с Искинами на уровне человек-компьютер, а не как человек-личность. В принципе, сверхмощный бортовой Искин позволяет настроить личность, но это на любителя. Максимум Ричарда – дать имя. Он предпочел не заморачиваться и использовал одно из стандартных имен сетевых Искинов. Одно время в прошлом мира, в котором Ричард проживал первую жизнь, была популярна мода называть детей именами популярных сетевых Искинов. Со временем популярность таких имен сильно упала. Кто будет рад от того, что при упоминании имени ребенка постоянно будет активироваться голосовой помощник. Дементоры до крайности обнаглели, стали снижать высоту и окружать парочку плотным кольцом. Кольцо смыкалось, дементоры были уже метрах в 10. Гермиона застыла от ступора, ее затрясло. Тап Ричард заметил на радаре, что почти все дементоры собрались поблизости. В мыслях он был на Дельте 13, слышал крики умирающих товарищей. Под шлемом оскалилась хищная улыбка. «Ну вот, мои крошки, вы все тут», – прошипел он, от ярости перейдя на серпентарга. «Не придется ловить вас по всей местности». Трубки на плечах имбы с огромной скоростью начали выплевывать снаряды. Стрельба сопровождалась громовыми раскатами. Это не те слабенькие рейлганы в очках, мощная штука, имеющая три вида зарядов. 0,01 грамма, 0,1 и целый грамм. Во втором и последнем случае страдает скорострельность. Самых тяжелых снарядов можно посылать всего 3 в секунду, зато дульная энергия равна почти 3 мегаджоулям, что равносильно взрыву в 71 килограмм в тротиловом эквиваленте. Но Ричи палил на средней мощности. 100 выстрелов в секунду, 296 килоджоулей, это равносильно взрыву 70 граммов тринитротолуола, примерно как оборонительная граната. Мощные взрывы стали сотрясать округу. За секунду изменилось многое. Ближайшие дементоры разлетелись кусками по округе в радиусе 20-30 метров. Деревья разрывало в труху, их стволы заваливались, но не успевали достигнуть земли, как вновь ловили случайный заряд и взрывались. Поленья, клочки земли, плоть дементоров и кусочки от их балахонов разлетались по округе. Монстрам не было спасения и пощады. Ричард, перед глазами которого были враги, а в ушах стояли вопли сгорающих в плазме сослуживцев, с маниакальным безумием палил в дементоров. Нигде они не могли найти спасения. Рейлганы крутились, как юла, посылая смерть вперед, назад, в стороны и в небо. Мощные взрывы звучали канонадой один за другим. 100 взрывов оборонительных гранат в секунду – это не шутки. На второй секунде остатки деревьев в радиусе полусотни метров превратились в ошметки. На третьей секунде не осталось дементоров в зоне видимости. Лишь около сотни запоздалых тварей летело в сторону лакомой добычи. Слишком быстро были уничтожены их собратья, чтобы летуны успели сообразить и понять. Впереди их вместо сытного завтрака ждет лишь смерть. Но 3 секунды – это все же довольно много. До оставшихся невредимыми дементоров начало доходить, что возле Хогвартса стало опасно. Казалось, они испугались. Твари стали поспешно разворачиваться и улетать в обратном направлении. В этот момент Ричард почувствовал, как ужасы и воспоминания о прошлой жизни отступили. Он прекратил палить средними зарядами и задрал голову к небу. Гермиона, целая и невредимая, продолжала стоять в ступоре в центре разразившейся бойни. Вокруг все в воронках. Часть леса словно выкосил великан, а на девочке, как и на Ричи, ни единой царапины. Даже броня не запачкалась. Без магии тут явно не обошлось. «Врешь, не уйдешь!» С азартом воскликнул Гроссвеннер на русском. В тот же миг он мгновенно взмыл ввысь. Дементоры летели максимум со скоростью 0,5 миль в час. Ричард черным ястребом настиг их, как стоячих, и еще на подлете начал сбивать твари длинными очередями. Ричи Вымба был подобен истребителю последнего поколения, который сражается с первыми моделями аэропланов, у которых и оружия-то нету. На этот раз Гроссвеннер воспользовался самыми скорострельными и самыми слабыми снарядами, если можно так назвать дульную энергию, равную пулемету КПВТ. Дементоров выкашивало пачками. Казалось, словно фермер проходит косой и скашивает сочную траву. Только вместо крестьянина был поймавший раш Ричард, а в качестве травы выступали напуганные до усрачки дементоры. А то, что порой на одного убитого монстра приходилась скошенная верхушка дерева или даже перебитый необхватный ствол, всего лишь сопутствующие разрушения. Лес рубит, щепки летят. Отблески плазменных трассеров было видно издалека. К окнам замка приникли студенты, услышавшие на улице взрывы. Они стали наблюдать за почти мгновенным истреблением дементоров, которых за недолгий срок их нахождения возле замка успели возненавидеть все. Ученики ликовали и болели за непонятную гуманоидного вида машину истребления, которую удалось рассмотреть в тот миг, когда Ричард завис на месте, размышляя, за какой из групп разделившихся дементоров лететь в первую очередь. Кто-то назвал эту штуку роботом, кто-то големом. Профессора спешили на улицу, но самые близкие к выходу преподаватели даже не успели выйти на свежий воздух. Настолько скоротечен был бой. В голове Ричарда прояснилось сознание. После мгновения размышлений он решил не преследовать дементоров, а отдал команду тактическому компьютеру и немного набрал высоту. Искин пометил всех дементоров как врагов, после чего методично стал их отстреливать. 3 выстрела на каждого, чтобы наверняка ни один снаряд не ушел в молоко. Через секунду не осталось в живых ни одного дементора. Если по уму, именно так стоило поступить с самого начала. Но в паре человек и скин приоритет всегда за человеком. Это сделано специально для избегания бунта искусственного интеллекта против создателей. Сложно твердо соображать, когда на мозги давит сотни волшебных тварей, вся суть которых заточена под воздействие на людей в целом и волшебников в частности. Ричи быстро вернулся к месту прибытия. Там до сих пор в ступоре стояла Гермиона. «Мисс Грейнджер, очнитесь, нам пора скрываться». Гермиона не реагировала. Она как стояла, так и продолжала с ужасом смотреть на последствия разрушений. «Эх», — тяжело вздохнул Ричард, — «как тяжело с этими салагами. Им вручаешь самое эффективное оружие, а они даже выстрелить не могут». Гросвенору пришлось прибегнуть к удаленному управлению броней. В первую очередь он активировал стелс-режим у обоих имба, затем отдал команду на полет. 2 невидимых робота взлетели и вскоре незамеченными приземлились на астрономической башне. «Мисс Грейнджер, услышьте меня». Гермиона лишь сейчас, оказавшись вдали от воронок, начала приходить в себя. Она дернулась и с удивлением обнаружила, что стоит на астрономической башне. Тактический компьютер подсвечивал контуры невидимого командира. «Ты их всех убил?» — хрипло спросила она. «Всех», — с гордостью ответил Ричард. «Такой погони не место среди людей. Но, они же живые, нежить», — припечатал Гросвенор. «Неестественные порождения черной магии. То, что эти твари имеют подобие разума, ни о чем не говорит. Живые картины, как по мне, будут умнее и полезней. При этом их почему-то никто не приравнивает к живым существам». «Ты темный маг», — обвиняющим тоном заявила Грейнджер. «С чего вы взяли, мисс?» «Я все слышала», — безапелляционно заявила Гермиона. «Слышала, как ты шипел на Серпентарга. Это был польский», — не моргнув глазом, — соврал Ричард. «Что?» — опешила Гермиона, не ожидав услышать такой ответ. «Польский. Польский, да, польский. Ну знаете, мисс, язык такой восточноевропейский, шипящий, особенно когда ругаешься матом. А-а-а». Гермиона растерялась и не знала, что сказать. «Ну да-да, я иногда ругаюсь матом», — тяжело вздохнул Ричард. «Знаю, это недостойно аристократа, но бывают такие ситуации, когда без этого никак. Поэтому для выражения эмоций предпочитаю использовать иностранные языки, чтобы у слушателей не заворачивались уши в трубочку. Ну и чтобы не позорить фамилию. Прости», — протянула Гермиона. «Просто, у меня друг говорит на Серпентарга, вот мне и показалось». «О, мисс, вы дружите с темным магом?» «Нет», — возмущенно воскликнула Гермиона. «Нет, мой друг не темный маг, но меня же вы причислили к темным волшебникам лишь из-за того, что услышали шипение. Прости, я просто...» «Понимаю, мисс, дементоры душевного здоровья не прибавляют. Забудем об этом. Вам следует отдать мысленную команду на сворачивание доспеха». Ричард стал доставать сумку и выкладывать на крышу вещи девочки. Одежду, сумку с расширением и чемодан. «А что после этого произойдет?» — с опаской спросила Грейнджер. «Имба превратится в браслет. Такой же командой вы можете развернуть бронескаф. Второй раз вам не придется в него забираться. Единственное условие – нужно быть обнаженным». Гермиона отдала мысленную команду костюму. Через мгновение она голая стояла на крыше, а на правом предплечье красовался широкий черный браслет. Громко взвизгнув, девочка прикрыла интимные места и кинулась к своей одежде. «Отвернись, как скажете, мисс». Ричард отвернулся, но не стал напоминать о круговом обзоре брони. Он им не воспользовался, ибо не видел смысла любоваться угловатыми чертами подросткового тела. Вот если бы там была сочная девушка повзрослее. Одеваясь, Гермиона недовольно бурчала. «Как будто специально сделано. Нет бы, как у людей сделать. И почему нельзя залезть в скафандр хотя бы в нижнем белье? Мисс Грейнджер, а справлять естественные надобности в случае нужды вы будете куда? В самоочищающийся доспех или в нижнее белье, которое чиститься будет лишь снаружи? А если придется неделю жить в скафандре, что вы будете делать, когда нижнее белье вам натрет кровавые раны, а вы в открытом космосе? Не думайте, что инженеры тупее вас». Внизу из замка выскочили профессора. Они резво понеслись в сторону разгрома. Гермиона покосилась в сторону преподавателей. Она обернулась к Ричарду, который для удобства стал видимым и транслировал речь через вокодер. «Что дальше?» спросила Гермиона. «Дальше, мисс, вы пойдете на уроки, а я – добывать хроноворот. А мой хроноворот верну сразу же, как раздобуду другой. Вам пора, мисс Грейнджер». «Гермиона», – прошептала девочка и громче добавила. «Зови меня Гермиона, а то мы целый год знакомы, а ты мне все мисс, да мисс». «Хорошо, Гермиона». Имба исчез, будто растворился в воздухе. По дуновению ветерка Гермиона поняла, что Ричард взлетел. Она пробормотала себе под нос. Он улетел, но обещал вернуться. Глава 65. На этот раз Ричард поменялся местами с местной Гермионой. Теперь он стал попаданцем, у которого нет ничего. Крыши над головой, местных денег, поддержки королевской семьи, даже документов, и тех нет. Где жить маленькому мальчику, не имеющему родителей? Фактически негде. Хотя стоит попасться полиции, итог будет закономерен. Спросит имя и отправит в приют. Уж Ричи с этой системой отлично знаком, но с другой стороны, как попечитель-благотворитель. И он совершенно не горел желанием знакомиться с приютами со стороны обитателя. Конечно, Ричи основательно подготовился к этому путешествию. У него с собой имелся приличный запас различных зачарованных вещей, среди которых затесалась и палатка с незримым расширением, которая внутри больше напоминает квартиру. Так что он был твердо уверен, что на крайний случай без крыши над головой не останется. Но все же ему было привычнее жить в доме, желательно с прислугой, поскольку готовить мальчик до сих пор не научился. С деньгами вопрос можно было решить, пусть и не без волшебства, поскольку ни один нормальный взрослый не будет иметь серьезных дел с ребенком, если не приголубить его конфундусом или если этот ребенок не всемирно известный аристократ и мультимиллионер. Но как 13-летнему подростку без документов и взрослых, к примеру, арендовать дом, опять налево и направо использовать заклинания, так ведь можно и нарваться на местных представителей департамента магического правопорядка. А Ричи не хотел бы до конца пребывания в этом мире привлекать к себе лишнее внимание. Кто ищет, тот обрящет. У Гросвенера имелось несколько вариантов. Тем более он к путешествию во времени и в пространстве готовился заранее. Он же не гриффиндорец, чтобы думать о проблеме во время ее возникновения. Как истинный пуффиндуец с хваткой слизеринца, Ричард еще 3 месяца назад запланировал отправку в этот мир со вполне меркантильными намерениями, ну и чтобы помочь мисс Грейнджер, пострадавшей по его вине. Хроновороты, вот что было необходимо юному графу. Он собирался держать при себе несколько хронопушек на случай совсем уж печального исхода. Например, если вдруг апокалипсис все же случится, можно будет вместе с близкими эвакуироваться в другую вселенную. Всяко лучше попасть в цивилизованный мир, чем выживать на новой планете, если, конечно, колонизация землеподобных планет начнется раньше конца света для одной отдельно взятой Солнечной системы. Без знания координат этого мира перемещаться порталами было невозможно. Точнее, Ричард мог переместиться в то место, в котором уже побывал, например, вернуться в местный Хогвартс на астрономическую башню или в то, что осталось от леса, в котором он вместе с Гермионой оказался в этом мире. Поэтому мальчику пришлось лететь, естественно, под невидимостью на небольшой высоте и на дозвуковой скорости, чтобы не демаскировать себя. Меньше часа полета, и Гросвенер приземлился перед здешней вариацией Эйтенхолл. Поместье в точности повторяло родной дом Ричарда. Много времени для рекогносцировки не понадобилось. Попаданец к полудню обнаружил отличия. Во-первых, тут Джеральд поглощал ланч в компании черноволосой леди и худого мальчика с такими же волосами. По всей видимости, это были супруга и сын наследник герцога Вестминстерского. Женщина выглядела лет на 50, а мальчик – ровесником Ричарда. Ребенок хлюпал носом и был слегка бледноват. «Хью, милый», – обратилась к нему леди, – «как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо, мама», – ответил Хью голосом умирающего гуся, который, по счастливой случайности, смог отбиться от фермера и не попал в суп. «Горло уже так сильно не болит. Полагаю, я смогу пойти в школу на следующей неделе». Джеральд хмыкнул и заметил: «Хью, не симулируй. Доктор сказал, что уже к среде тебе можно будет посещать школу. Наташа, не потакай ребенку. Ты же видишь, он симулирует, чтобы не ходить в школу». Дальше Ричард слушать не стал. Ему было все предельно ясно. В этом мире Джеральд Гросвенер после развода с первой супругой женился на своей первой любви по имени Наташа. У них родился мальчик, которого назвали Хью. Ричи покинул дом так же незаметно, как проник на территорию Итан-Холл. Вскоре он летел в сторону Лондона. Некоторое время спустя Гросвенор в черном костюме тройки с иголочки и в своих очках стоял возле приличного двухэтажного коттеджа в викторианском стиле. Он воспользовался дверным молоточком. Вскоре дверь распахнулась, и взору Ричарда предстала домовая эльфа в белоснежном чистеньком аккуратном полотенчике. Она внимательно смотрела на мальчика своими большими глазами. «Чем Винки может помочь юному волшебнику?» «Мэм», — вежливо поклонился попаданец. «Позвольте отрекомендоваться, Ричард Крауч, сын Баффи Крауч». «Ох», — всплеснула руками домовушка. «Мисс Баффи, как она?» «Мэм, мне печально об этом говорить, но мама покинула нас с отцом, когда мне было еще 5 лет. Сейчас она находится в лучшем из миров». В уголках огромных глаз домовушки выступили слезы. «Бедная мисс Баффи, бедная, бедная маленькая хозяйка. Мистер Ричард, вам не стоит так обращаться к Винки». «Как скажете, Винки. Я приношу свои глубочайшие извинения за несвоевременный визит. Я бы хотел поговорить с мистером Барти Краучем. Простите, молодой господин, но хозяина нет дома». Ричард был удивлен, но ни на миг не показал своего изумления, продолжая удерживать лицо кирпичом. Он прекрасно видел на сканере, доработанном в мастерской Гросвенора при помощи на время позаимствованной у близнецов Уизли карты мародеров, что на втором этаже в комнате с правой стороны находится человек, который отображается как Барти Крауч. Казалось странным, что домовик может столь нагло врать. «Юный господин может пройти в дом и подождать возвращения хозяина», — добродушным тоном домовушка пригласила мальчика зайти. Ричард не преминул воспользоваться приглашением. Внутри все было чисто, уютно и добротно. Каждый сантиметр гостиной, обставленной в стиле начала 20 века, казалось, был вылизан до идеала. Дом можно было назвать мечтой перфекциониста. Ричи решил пойти ва-банк. «Винки, с каких пор домовые эльфы врут волшебникам?» «О чем вы, сэр?» Вполне натурально растерялась эльфийка. «Винки не понимает. Винки всегда говорит правду». «Ну как же, Винки, вы утверждаете, будто хозяина нет дома. В то же время мистер Барти Крауч находится в спальне на втором этаже. Вы же не думали, что обмануть волшебника столь просто?» «Ага», — додумал Ричи. «Особенно, если у этого мага с собой целый набор гаджетов из параллельной вселенной». Домовушка стала заламывать руки. «Ох, Винки не может рассказать. Хозяин Барти запретил. Неужели мистер Крауч не хочет увидеть родственника?» Приподнял брови Ричард. «Винки думает, что хозяин Барти будет рад посмотреть на сына мисс Баффи. Но, Винки, прекращайте ломать комедию. Позовите сюда мистера Барти Крауча, иначе больше ноги моей не будет в этом доме». Домовушка пребывала в растерянности. После душевных метаний она решилась и отправилась на второй этаж. Вскоре она спустилась по лестнице в компании совершенно иного человека, не того пожилого джентльмена, которого ожидал увидеть Ричи. Это был молодой болезненно худой парень на вид лет 25. Соломенные волосы рассыпались по лицу, молочно-белая кожа в веснушках. Одет он был в темную водолазку и брюки. Походка парня была какой-то механической, противоестественной. Лицо выражало эмоции не больше, чем скала, а глаза выглядели стеклянными. Все это в целом казалось странным и подозрительным. Ричарду пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы удержать челюсть на месте. Он понял: вот это неожиданность, произнес он. «Дядя Барти, а мама говорила, что вас больше нет в живых». На миг взор парня прояснился. Он с изумлением уставился на мальчика, в чертах которого прослеживалось едва уловимое сходство с самим Барти Краучем-младшим, и переспросил. «Мама, дядя, Баффи Крауч, моя мать», — пояснил Ричи. «Сэр, рад представиться, Ричард Крауч. Вот, захотел познакомиться с родней, но такого сюрприза я не ожидал, Баффи», — пробормотал полное изумление Барти-младший. «Сестренка Баффи, как она?» Барти перевел взгляд на зарыдавшую Винки. Домовушка растирала слезы по щекам. «Ох, хозяин Барти, Винки жаль, мисс Баффи умерла». Винки только узнала об этом. «Такое горе». Лицо Крауча дернулось. «Баффи», — пробормотал он, после чего его глаза вновь остекленели. «Хаем», — задумчиво потер подбородок Ричард. «Сэр, у вас нетипичное поведение для человека, который только что познакомился с племянником и узнал дурную весть, с которой я уже давно смирился. Да, мамы давно нет с нами, а недавно так вышло, что мой отец, в общем, и он ныне пребывает в ином мире. Поэтому нужда толкнула меня на поиски родни». «Ты», — лицо Барти дергалось, как у невротика, словно он пытался совладать сам с собой и с трудом выдавливал слова. «Племянник, сирота, сэр, по косвенным симптомам мне кажется, я знаю, что с вами», — произнес Ричард. «Мама упоминала, что у дедушки суровый характер, и он даже может использовать на родных детях Империя. Я не верил в это, но видя вас, ДХ, выдавил Барти. Империя, помоги. Я так и думал. Ричи нырнул в карман пиджака, откуда извлек небольшой детский кошелек на молнии. Вот только внешний вид с изображением розового единорога совершенно не отображал содержимого. Мальчик запустил в кошелек руку, хотя по всем законам логики она не должна была поместиться туда аж по локоть. Вскоре он извлек из кошелька небольшой фиал с зельем. «Дядя, выпейте это». Рука Крауча-младшего сомкнулась на флаконе, но в глазах на мгновение промелькнул вопрос. «Экспериментальное зелье», — пояснил Гросвинер. «Ничего инновационного, творческая переработка имеющегося. В основу состава легла смесь умастрильного, укрепляющего, бодрящего, пара капель рябинового отвара и капля зелья удачи. Этот ядреный коктейль активизирует организм, стимулирует его, подстегивает мыслительную деятельность. Фактически это боевой коктейль, который улучшает реакцию и убирает усталость, но в качестве побочного действия улучшает сопротивление ментальным внушениям. Человек с сильной волей под боевым коктейлем вполне способен сбросить Империя». После слов мальчика Барти Крауч сразу же открыл фиал и присосался к горлышку. На лице Барти отобразилась нешуточная борьба. Челюсти упрямо сжались, скулы свело судорогой, брови сошлись вместе. Несколько десятков секунд напряженной тишины, и лицо парня разгладилось. Он с облегчением выдохнул и расправил плечи. Ричард не просчитался, воля Барти оказалась действительно сильной. Ему не хватало небольшого толчка, чтобы сбросить Империя. Как же хорошо. Лицо Крауча-младшего украсила широкая улыбка. Как хорошо избавиться от чужого влияния. Спасибо, племяш. Пожалуйста, сэр. Мама тепло отзывалась о своем младшем братике. Если бы он не помог ей, я бы мог не появиться на свет. Поэтому я благодарен вам, сэр, и готов закрыть глаза на ваше бурное прошлое. Полагаю, нам не будут рады в этом доме. Это точно. Оскалился Барти. Нам тут лучше не оставаться. У тебя есть... «Куда пойти? Никола, ни двора, сэр. Признаюсь честно, я нуждаюсь в поддержке взрослого волшебника. Именно за этим я явился в дом родни. Уж больно не хотелось отправляться в приют. Но, скажем так, на первое время найдется, где перекантоваться». На мгновение Барти задумался, после чего спросил. «Ричард, у тебя есть волшебная палочка?» Вместо ответа Гросвинер вновь полез в свой волшебный кошелек. От слащаво девчачьего вида которого у человека с тонкой душевной организацией мог задергаться глаз. Зато даже у матерого вора вряд ли родилась бы мысль, что в таком кошельке может лежать что-то ценнее пары кнатов и оберток от конфет. Ричи достал оттуда свернутый рулоном продолговатый чехол. Когда он развернул его, у Барти широко распахнулись глаза. Ему на обозрение предстали волшебные палочки, каждая из которых была вставлена в отдельный кармашек. «Выбирайте, сэр, какая больше вам подходит». Барти стал притрагиваться к палочкам и остановил свой выбор на третьей. «Почти как моя», — с восторгом произнес он. «А ты запасливый парень». С уважением взглянул он на племянника, прячущего обратно остальные палочки. «На том и стоим, сэр. Можешь звать меня Барти. Мы все же родня». «Хорошо, сэр. В таком случае вы можете звать меня Ричи». «Что же, Ричи, ты прав. Нам нужно покинуть столь гостеприимный дом». «Хозяин Барти», — завопила Винки. «Ох, хозяин Барти, отец запретил вам покидать дом. Как хорошо, что я теперь сам могу решать, что мне делать», — оскалился Крауч. «Пошли, Ричи». Оставив в доме плачущую и стенающую эльфийку, Барти и Ричард вышли на улицу. Крауч застыл на пороге дома и полной грудью вдохнул осенний воздух. «Свобода», — радостно произнес он. «Какой сладкий воздух!» Ричард в этот момент рылся в кошельке. Оттуда был извлечен на вид игрушечный автомобиль. Однако стоило модельке коснуться асфальта, как под направленной на нее палочкой Ричарда она увеличилась до полноценного автомобиля. Низкое ярко-алое спортивное купе смотрелось инородным элементом на серой улице Лондона. «Это что, магловский автомобиль?» – удивленно выпучил глаза на племянника Крауч. «Лучший магловский автомобиль. Ламборджини Дьебло. Зачарованный по самое не могу. Или ты предпочитаешь ходить пешком и аппарировать по неизвестным координатам?» «Ну ладно», — пожал плечами Барти. «Пусть будет магловский автомобиль». Крауч с опаской покосился на услужливо распахнутую вверх Ричардом дверь гильотину. С трудом он залез в салон. «Морганова магловская повозка», — выругался он, ударившись головой о дверной проем. Ричард занял водительское место и прокомментировал это по-своему. «Это спортивная машина. Она создана для скорости, адреналина и понтов, а не для удобства. Стильно, молодежно, красочно. Кстати, Барти, тебя не смущает, что у меня нет водительского удостоверения? Чего нет? Спросил Крауч. Понятно. Ну, если нас остановит Бобби, с тебя конфундус. Спорткар громко зарычал мотором. Автомобиль резко, с визгом шин тронулся с места, отчего пассажиров вдавило в сиденье. Ну и ну. Глаза Крауча заблестели от восторга. Эта повозка набирает скорость, как спортивная метла, а то, эта малышка на земле разгоняется до 60 миль за 3,9 секунды. Куда мы едем, племяш? В Сити. Нам нужно жилье, а для его покупки или аренды необходимы деньги и магловские документы. Магловские деньги? С презрением спросил Барти. Ага, да я этих бумажек сколько угодно сделаю. С разными номерами банкнот, а там что, разные номера? Да, Барти. Поступим проще, продадим платину. Какую платину? Свел брови вместе Крауч. Обычную платину в номерных слитках. Думаю, одного слитка для начала хватит. Только сначала документы. Я могу наколдовать магловские документы, с уверенностью произнес Крауч. И я могу, признался Гроссвинер. Но лучше получить настоящие. Дядя, ты сможешь изобразить из себя невыразимца? Барти растерялся. Я не знаю, как должен себя вести невыразимец. Никто не знает, поэтому веди себя так, словно ты и есть невыразимец. «Хорошо, попробую», – кивнул Барти. Штаб-квартира спецотдела Ми-6, одного из самых важных подразделений британской секретной службы, располагалась в мрачноватом сооружении типичного для Сити викторианского стиля неподалеку от Треднидл-стрит, там, где Барт-Лейн пересекала Лаудбери. На сверкающей бронзовой табличке у дверей значилось, что здесь находится правление Восточно-Индийской компании по переработке копры. Такое предприятие действительно существовало, но в одном из офисов в глубине лабиринта темных коридоров сидел шеф отдела Ми-6, по совместительству, исполнительный директор вышеназванной почтенной фирмы. Словно двуликий Янус, он одной рукой выжимал кокосовое масло, а другой – все соки из своих сотрудников. Правда, и то, и другое он делал с обходительностью и тактом настоящего английского джентльмена.